Валентина и Морель прощались друг с другом в присутствии Нуартье, как вдруг на лестнице, ведущей в половину Вильфора, раздался звонок. Валентина взглянула на стенные часы. «Полдень», — сказала она. «Сегодня суббота. Дедушка, это, вероятно, доктор». Нуартье показал знаком, что он тоже так думает. «Он сейчас придет сюда. Господину Морелю лучше уйти, не правда ли, дедушка?» «Да», — был ответ старика. «Боруа!» — позвала Валентина. «Боруа, идите сюда!» «Иду, мадемуазель!» — послышался голос старого слуги. «Боруа проводит вас до двери», — сказала Валентина Морелю. «А теперь, господин офицер, прошу вас помнить, что дедушка советует вам не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб нашему счастью». «Я обещал ждать», — сказал Морель, — «и я буду ждать». В эту минуту вошел Боруа. «Кто звонил?» — спросила Валентина. «Доктор Довриньи», — сказал Боруа, еле держась на ногах. «Что с вами, Боруа?» — спросила Валентина. Старик ничего не ответил. Он испуганными глазами смотрел на своего хозяина и судорожно сжатой рукой пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. «Он сейчас упадет!» — воскликнул Морель. В самом деле дрожь, охватившая Боруа, все усиливалась. Его лицо, искаженное судорогой, говорило о сильнейшем нервном припадке. Но Нуартье, видя страдания Боруа, бросал вокруг себя тревожные взгляды, которые ясно выражали все волнующие его чувства. Боруа шагнул к своему хозяину. Боже мой, — сказал он, — что это со мной? Мне больно. В глазах темно, голова как в огне. Не трогайте меня, не трогайте. Его глаза вылезли из орбит и закатились, голова откинулась назад, все тело судорожно напряглось. Валентина вскрикнула от испуга. Морель схватил ее в объятия, как бы защищая от неведомой опасности. — Господин Довриньи! Господин Довриньи! — закричала Валентина сдавленным голосом. — Сюда! Сюда! Помогите! Боруа повернулся на месте, отступил на шаг, зашатался и упал к ногам Нуартье, схватившись рукой за его колено. — Господин! Мой добрый господин! — кричал он. —